Маг, которого я держал, перестал сопротивляться, обмяк и упал. Я взглянул на второго. Сначала он поджег кулаки, затем передумал и создал фаербол. Потом понял, что и это не работает. Он начал пятиться назад еще быстрее, а затем принял решение сбежать и ринулся к своей машине. Я кинулся бежать за ним. Догоняя, я выставил ногу вперед и сильно ударил, сбив его с ног. Он с трудом поднялся, а я пробил огненным кулаком ему в грудь. От удара он пошатнулся и больше не мог пошевелиться. Простояв так несколько секунд, его бездыханное тело рухнуло. Я обернулся, один маг еще был живой. Тот, что первый на меня набросился. Еще минуту назад, он валялся на асфальте, но сейчас его не было, сбежал. Я начал оглядываться, в поисках его следа. Убежать он мог только в одну сторону, в сторону частных жилых домов. Я кинулся за ним. Те два мага были мертвы, а на оставшегося, который был главным, у меня были планы. Как минимум, нужно узнать, кто их послал убить меня. Перелезая один забор за другим, я бежал за через дворы. Через несколько домов начинался лес. Я перепрыгнул последний забор и устремился по протоптанной дорожке. Забежав в густой лес, я немного потерялся. Затем нашел поломанные кусты, видимо, свежий след. Кинулся в эту сторону. Выбежав на опушку леса, я заметил, что кто-то стоял в темноте. Я притормозил и медленно направился навстречу незнакомцу. Человек низкого роста обернулся и снял капюшон. «Мелисса», — удивился я, — «что ты здесь делаешь?» «Он лежит в тех кустах», — указала она. Я подошел к указанному месту. Маг, за которым я гнался, лежал спиной кверху. «Ты убила его?» — спросил я. «У меня не было выбора», — ухмыльнулась она. Наш разговор перебил телефонный звонок. Звук доносился от мага. Я наклонился и достал из его кармана телефон. Неизвестный номер. Я взял трубку. «Он мертв?» — спросил знакомый голос. Я убрал телефон от уха и взглянул на Мелиссу. Звонил князь Уваров. Через пару секунд он сам сбросил трубку. Я даже не сразу поверил, ведь я только 20 минут назад виделся с ними. После того, как я покинул его поместье, он сразу отправил за мной магов, чтобы они убили меня. Хм, князь Уваров решил бросить мне вызов. Наверняка, думал, что легко расправиться с молодым графом, который только получил свою магию. Но, не вышло. Или Уваров что-то знает о болезни отца. Почему он пошел на такие меры? На этот телефонный звонок никто не ответил. Князь поймет, что миссия провалена. Он пошлет еще магов. Мелисса, как ты здесь оказалась? Вернулся я и спросил, ты ведь должна быть в школе. Я следила за тобой, ответила она, как ни в чем не бывало. Зачем? Я все еще не понимал. Я хотела тебе помочь, усмехнулась она, меня бы все равно не отпустили, я ушла через подземный ход. Спасибо за помощь, поблагодарил я, это было неожиданно. Мы осмотрели мага еще раз и отправились обратно. На парковке, все еще, без сознания, был Митяй. Слушай, если это князь Уваров пытался меня убить, спросил я, пока мы шли обратно, я могу просто пойти и отомстить ему, тогда развяжется война, ответила Мелисса. Это мне вообще не нужно. Клановые войны запрещены в империи, пояснила она, начнешь войну и тебя казнят. Ты должен это знать лучше меня, граф. Просто так, я не могу это оставить. Нужно придумать другой способ, сказала Мелисса. Он будет присылать новых магов, чтобы убить меня. Думаю, теперь он захочет завершить начатое, произнес я. Мы вышли на парковку. За то время, пока меня не было, здесь ничего не изменилось. Двое магов валялись в разных сторонах, а Митяй все еще сидел в машине, без сознания. «Он живой?» – спросила Мелисса. «Да, я его проверил еще до драки», – ответил я. «Уже была подобная ситуация, когда он отключался. В прошлый раз помогло. Я подошел к водительской двери, окно было опущено. Затем прикоснулся к его лбу. От горячего прикосновения, как и в прошлый раз, Митяй резко очнулся. Его глаза забегали, он начал суетиться на месте. Господин, он хотел начать извиняться, по привычке. Митяй, все в порядке, опасность миновала, успокоил его я. Лучше расскажи, что случилось. Когда вы пошли за водой, я отвлекся в телефон, рассказывал Митяй, опустив вниз голову. Затем кто-то постучал мне в окно. Я опустил стекло, и человек в капюшоне резко прислонил к моему рту какую-то тряпку. Он была чем-то пропитана, и я мгновенно отключился. Я даже не успел ничего крикнуть. Главное, что все обошлось, похлопал я по плечу Митяя. Теперь нужно быть еще осторожнее, возможно, нас ждут еще нападения. Митяй выдохнул. Затем он вышел из машины и стал осматривать разбросанные тела, пытаясь понять, кто они и откуда. «Может тебя отвезти в школу?» – спросил я у Мелиссы. «Нет, возьми меня с собой», – попросила она. «Это очень опасно», – ответил я, – «я не могу тобой рисковать. Я всегда мечтал о таких сражениях», – ее глаза засияли. «Сейчас, когда я убила этого мага, я наконец-то почувствовала, что не зря тренировалась». «Да, ты очень сильная», – кивнул я, – «эти маги достаточно опытные». «А ты, граф?» – пристально посмотрела Мелисса. «Зачем я тебя тренирую, если ты так легко расправился с тремя магами?» «Потому что мне нужны тренировки», — ответил я. «Ну-ну», — с сарказмом скривилась Мелисса. «Я отогнал машины, которые нас подперли нас, чтобы освободить выезд». «Никаких следов, господин», — отчитался Митяй. «Они хорошо замаскировались», — задумчиво произнес я. «То есть, наверняка, чьи это люди, выяснить не получится. Для этого нужно больше времени», — сказал Митяй. «Я еще осмотрю машины». «Да, давай», кивнул я, «они должны были хоть где-то проколоться». «Что вы хотите узнать?» спросила Мелисса. «То, что заказчик Уваров, это понятно», сказал я, «осталось понять, откуда он отправил этих людей. Если из своих магов, то он мне не оставляет выбора». «Послушай, граф», запереживала Мелисса, «это князь, начнется война, он первый объявил ее», улыбнулся я, «надо вернуть долг, и как можно быстрее, я не люблю оставаться в должниках». «Понимаю», кивнула она, «возможно, есть еще способы». Митяй выглянул из машины, нашел выписку под сиденьем, обрадовался он, «это точно люди Уварова». «И кто же это?» спросил я. «Это воины его рода, у князя десятки своих магов», пояснил Митяй, «сыновья его вассалов. Я понял это по фамилии. Она мне знакома». В итоге, Митяй не зря изучал информацию про кланы, когда посвящал меня в этот мир. «Да, Мелисса», вернулся я к нашему разговору, «у меня есть способ решения проблемы, которым я буду доволен». «И какой же?» заинтересованно спросила она. «Я заберу у него артефакт». Глава 5. «Как мы это сделаем?» спросила Мелисса. Я рассмеялся и покачал головой. «Что значит, мы?» – спросил я. «Я собирался пойти один. Возьми меня с собой», – попросилась она, хлопая ресницами. Я глубоко вздохнул. «Ну, можешь подождать меня где-то рядом», – ответил я, улыбнувшись. «Ты сказал, что в долгу не останешься», – напомнила Мелисса. «Вот, если возьмешь меня, то ничего мне не должен». «Ты странная», – ухмыльнулся я, – «и желания у тебя такие же». «Хорошо, если так хочешь, пойдешь со мной». «Спасибо, граф», – рассмеялась она. «Мелисса, к счастью, не была обузой, которую нужно на тебе тащить. Поэтому решение взять ее с собой было неплохим. Она была, чуть ли, не единственной, кому я мог доверить задание такого рода. Она отлично владела магией, при этом еще обладала сообразительностью». «Какой у нас план?» – поинтересовалась Мелисса. «Плана пока нет», – ответил я. «Только цель». Митяй закончил с осмотром и направился в нашу сторону. «Удалось что-то еще выяснить?» – спросил я. «Нет, господин», – отчитался Митяй. «Кажется, они неплохо подготовились, чтобы не оставлять следов. Нам нужно срочно отсюда уезжать, пока никто не заметил», – сказал я, двигаясь к машине. Затем махнул рукой, призывая остальных поторопиться. «А женщина в ларьке?» – спросил Митяй, указав на него. «Я думаю, ей вообще все равно», — ответил я, «главное, чтобы ей спать не мешали». Мы сели в машину и выехали с парковки. «Маршрут меняется, Митяй», — сказал я. «Куда теперь, господин?» — спросил Митяй. «В сторону поместья князя Уварова», — скомандовал я. «Нужно было придумать план. Просто так, теперь меня, вряд ли, пустит. А заходить на пролом и убивать всех на пути, было слишком глупо. Последствия, которые легли бы на весь наш клан и тем более, семью, могли стать необратимыми». «Нет, не сейчас, когда болен отец. Итак, нам нужно попасть внутрь», — я поделился своими мыслями с Мелиссой, которая сидела рядом, желательно, незаметно. «А что ты хочешь сделать?» — спросила Мелисса. «Убьем князя?» «Что?» — удивился я, «откуда такая кровожадность?» «Да, шучу я, ну», — рассмеялась она. «Самое время для шуток», — улыбнулся я и покачал головой. Казалось, у нее всегда было хорошее настроение, что бы ни случилось. Даже в такой ситуации, она находила для себя что-то забавное. «Я был не против, Это отвлекало от проблемы и снимало напряжение. Князь Уваров отказался от моего предложения, продолжил я предлагал ему шахту, он не захотел. Так, кивала головой Мелисса, внимательно слушая меня. Своим нападением он подтвердил, что шахта ему не нужна, но мне-то артефакт «Темная слеза» все еще нужен. И если он не захотел обмена, значит, я заберу его бесплатно. Вау, продолжала кивать Мелисса, я, то есть мы с тобой, проберемся в его поместье и незаметно заберем артефакт себе. Ты думаешь, он так просто отдаст? Удивленно спросила она. А кто его спрашивать будет? Улыбнулся я, что-то у меня никто не спрашивал, можно ли на меня напасть. Вот и мы спрашивать не будем. По-моему, справедливо. Точно, точно, согласилась Мелисса. Осталось придумать, как незаметно пробраться, задумчиво произнес я, глядя в окно. Через подземный ход, предположила Мелисса. А он есть? Удивился я. Везде есть. И что, любой тогда может попасть внутрь? Не поверил я. Вряд ли, сомнительно ответила Мелисса. Вот и я думаю, вряд ли. Нужно было не только попасть внутрь, но еще и найти артефакт. А что, если его нет в поместье? Может, князь вообще не хранит его у себя дома? Медлить было нельзя. Это я знал точно. Появился шанс пробраться в поместье среди глубокой ночи, сразу же после нападения. Вряд ли подобный ответ можно ожидать настолько быстро. Когда идет за тобой охота, принято скрываться, а не идти прямо в логово к заказчику. Этим я и собирался воспользоваться. Неожиданностью, когда меня не будут ждать, так быстро. Пока мы ехали, я размышлял о том, почему князь Уваров решил меня убить. Его действия были непредсказуемы. Я пришел к нему с миром, предложил сделку, которая, буквально, пару дней назад для него была актуальна. Если он действительно хочет поместить туда свои артефакты, то и сейчас ему должна быть интересна эта сделка. Возможно, артефакты вправду стоил дороже шахты, только поэтому он мог отказаться. Либо, все-таки с Николаем они на одной стороне. После смерти отца, граф Николай станет главой клана. Тогда, учитывая наши с ним отношения, неизвестно, какое будущее ждет и мое предприятие. Может, Николай и пообещал князю Уварову решить этот вопрос с шахтой, но я, до сих пор, не мог понять, зачем меня убивать. Неужели я являлся какой-то опасной фигурой на этой шахматной доске, которую нужно было убрать силой, если по-другому не удалось? Мы быстро вернулись к поместью князя Уварова. Машину с Митяем оставили на безопасном расстоянии, чтобы никто не смог нас заметить, а сами, пешком, направились к цели. Я был здесь в прошлый раз, буквально час назад, и сейчас я пытался восстановить в памяти все, что я видел на своем пути. Было темно, я ничего не видел, кроме деревьев, да и дорога до самого дома была недлинной. Пункт охраны был только на входе. Возможно, князь, после проваленного магами задания, укрепил охрану. Нет сомнений, что вся территория просматривается с камер. Просто так, незаметно, пройти не получится. Нельзя, чтобы меня заметили. Тогда у князя Уварова будут неопровержимые доказательства, что я проник незаконно в его дом. И если у меня получится забрать артефакт, то еще и кража. А у меня на него явных доказательств не было. Какая-то выписка одного из магов князя, которая, вообще, ни о чем не говорила. Итак, что я заметил еще? Дом князя был похож на дом графа Морозова. Как минимум, планировка входной группы была точной копией. Правда, комната, в которой принимал князь, в нашем доме, была подсобным помещением. Насчет остальных помещений, я был не в курсе. Я рассчитывал на удачное время суток, для подобного дела, сравнивая с нашим домом, где ночью все спят, кроме охраны. Поместье князя Уварова находилось обособленно от основного поселка. Мы вышли на проселочную дорогу, обходя поместье с задней стороны. Пробирались на отдаленном расстоянии, так, чтобы нас невозможно было заметить. Но это поместье главы клана Уваровых. Возможно, у него их несколько, но в любом случае, пробраться незаметно, практически, невозможно. Поместье князя занимало огромную площадь. Чтобы его незаметно пройти вдоль и поперек, пришлось бы потратить несколько ночей. Никто бы не оставил незащищенный подземный ход в легкодоступном месте. Так и получилось. Найти его за пределами участка нам не удалось. Наверняка, он где-то был, но дальше. Эти подземные ходы оставляли на случай, если придется бежать из дома, минуя свой участок. Но на его поиски ушло бы несколько дней. Мы обошли вокруг поместья. Так просто, Пробраться на участок было невозможно. Нужно отвлекать охрану и как-то отводить фокус, чтобы не привлечь внимание. Люди Уварова были рассредоточены по всему поместью. Тогда у меня в голове созрел другой план. «Мелисса, ты уверена, что хочешь во всем этом участвовать?» — спросил я у девушки. «Эф, я уже здесь, граф, и я вижу, ты что-то задумал. Делись давай», — беззаботно ответила девушка. «Хорошо, тогда сделаем так. Я сейчас пойду внутрь, заберу все внимание на себя, а ты сделаешь то, зачем мы сюда пришли», — объяснил я. «Как скажешь, граф, давай уже сделаем это», — я усмехнулся. Девушка вырвалась на свободу и буквально пылала энергичностью. Я направился к главным воротам поместья. Сразу же ко мне навстречу вышли пятеро, вооруженных до зубов, сотрудников охраны. Они выстроились в линию, ожидая, когда я подойду. «Я снова к князю Уварову», — сказал я, подойдя ближе. «Предупредите о моем визите». «Князь уже в курсе», — ответил один из них. Я ощутил их странные взгляды. Они будто опасались меня и немного нервничали, будто чувствуя во мне угрозу. Охранник доложил по рации, а затем кивнул. Я вошел внутрь, но теперь, до самого дома, все пятеро шли рядом, сопровождая меня. Снова, на пороге дома, меня встречал тот же слуга. Я вошел внутрь. Казалось, что свет ярко горел во всем доме, никто не спал. Туда-сюда бегали слуги. В отличие от прошлого моего визита, теперь казалось, ведь дом был на ушах. Вслед за мной зашли двое военных. Отпускать они меня не собирались, но хоть не впятером зашли. Усиленная охрана только подтверждала, что здесь было что-то нечисто. Князь Уваров этим действием будто признавал, что замешан в нападении. Иначе, с какой ему стати бояться молодого графа, не умеющего пользоваться магией? Прятаться за охраной, будто она поможет. Я справился с тремя магами. В таком случае, нужно было выставлять уже целую армию, чтобы сдержать меня. Слуга сообщил, что князь скоро придет. Я просто стоял и ждал. К чему-то князь готовился. Возможно, снова меня ожидает сюрприз. Не думаю, что придется отбиваться от магов, теперь у него дома. На такое князь точно не пойдет. Убивать сына главы другого клана в своем доме — не пойдет он на такое. Я стоял перед широкой лестницей, ведущий на второй этаж. Как я понял, князь был где-то наверху, а не в приемной, как в прошлый раз. Передо мной то и дело пробегали и суетились слуги, из одной комнаты слева в другую, которая была справа и обратно, а сзади неподвижно продолжали стоять два охранника. В таком непонятном состоянии я прождал минут 15. Вероятно, князь пытался показать, что он здесь главный, но меня эти попытки не смущали. Я был уверен в своей правоте. Я находился здесь, в его доме, и никого не боялся. И он будет обязан встретиться со мной, лицом к лицу. И как бы он ни прятался в стенах собственного дома, он ответит за свои грязные делишки. Наконец, на лестнице показался князь Уваров. Он остановился в самом верху с надменным взглядом. Я ждал, что он спустится сразу, но он будто застыл на месте. «Как же так, Дмитрий Семенович?» — громко обратился я, когда понял, что он не спускается. «Я стою здесь, перед вами, живой и невредимый». После моих слов, князь Уваров тут же двинулся вниз. Казалось, что я его разблокировал своим заклинанием. «Что тебе нужно, граф?» — ответил князь, спустившись на первый этаж. «Не поверите», — усмехнулся я, — «мне нужен артефакт «Темная слеза». Я тебе все по телефону уже сказал», — произнес он, направляясь в свою приемную. Я остался стоять на месте, не следуя за ним. «Куда же вы уходите, князь?» — спросил я громко, потому что он уже скрылся в комнате. Я рассмеялся, оставаясь стоять на месте. Я развернулся к выходу, но уже другой охранник дал мне понять, что выход закрыт. Началась какая-то игра. «Что ж», — вздохнул я. Через минуту князь Уваров вернулся с полным стаканом какого-то крепкого напитка. «Могли бы прислать кого-то и посильнее», — прямо сказал я. «Мне надоело ждать князя, который чувствовал власть в своем доме. Поэтому я сразу решил перейти к делу». «А чем ты?» — Уваров делал вид, будто не понимает. «Вы попытались меня убить. Думали, целых три мага справиться», — заявил я, глядя князю в глаза. «Серьезно? Я тебя не понимаю», — продолжал удивляться он. «Я не пытался тебя убивать. В чем ты смеешь меня обвинять?» Последние слова прозвучали грозным голосом. Уваров сильно разозлился, что я посмел сказать что-то против него. «Я бы не обвинял», — ответил я, — «если бы у меня не было неопровержимых доказательств. «Какие еще доказательства?» – тревожно спросил он. «Ваши маги действовали не очень осторожно», – улыбнулся я. Лицо князя задергалось, выделяя нервный тик под глазом. Казалось, что он закипал внутри. Собственно, я и сам закипал внутри, но это было немного другое. Неопровержимых доказательств у меня, конечно же, не было. Я точно не был уверен, как и князь. Блеф удался. Князь засомневался, потом разозлился. «Я понятия не имею, о чем ты», — ответил князь, спустя время. Он выдохнул и вернулся к своему невозмутимому состоянию. «Князь, вы точно человек чести?» — спросил я, не отрывая взгляда от его глаз. «У тебя есть сомнения?» — снова грубо ответил Уваров. «Тогда решим вопрос по-мужски», — уверенно предложил я. «Я вызываю вас на дуэль». «Ты вызываешь меня на дуэль?» — удивленно посмотрел на меня князь. «Все верно», — кивнул я. «Ставкой будет артефакт». «Ха!» — усмехнулся князь и показал головой. Он отошел на несколько метров в сторону, немного подумал, глядя куда-то в стену, затем допил свой напиток в бокале. «Я принимаю твой вызов», — ответил он, когда вернулся, «но по дуэльному кодексу. Я имею право выставить вместо себя другого». «Без проблем», — согласился я, «но вы должны показать артефакт. Я хочу убедиться, что у вас есть то, за что я сражаюсь». «Хорошо», — кивнул он. Спустя две минуты слуги принесли поднос, который был накрыт белым платком. Князь смахнул платок, и под ним показался артефакт. Это был небольшой прозрачный камень, внутри которого была какая-то жидкость. Она светилась ярким синим цветом. «Это артефакт «Темная слеза», — заявил Уваров. «Победишь в дуэли, он твой». Я одобрительно кивнул. «Но если проиграешь», — продолжил он, — «твоя шахта становится моей». «Хорошо», — согласился я и протянул руку. Князь Уваров пожал мне руку в ответ. В отличие от Николая, князь не почувствовал мою, нагретую до предела, руку. После этого поднос с артефактом слуги занесли в приемную и спрятали в сейф. Я заметил через открытую дверь, что из сейфа светились точно такие же камни. У князя Уварова было несколько артефактов, но мне был нужен хотя бы один. Теперь я точно знал, что артефакт «Темная слеза», который так нужен моему отцу, действительно был у князя Уварова. Вся эта ночь была потрачена не зря. Не зря я пришел к нему в первый раз, и не зря я отбивался от магов на парковке. Вооруженные охранники сопроводили меня до выхода из поместья. Я направился в сторону машины, которая была спрятана за деревьями в нескольких сотен метрах. «Господин», — когда я сел в машину, Митяй начал говорить, но потом замолчал. «Ждем», — Митяй улыбнулся я. Мы просидели с ним вдвоем еще час, каждый думая о своем. Наконец, на дороге показалась Мелисса. Она, быстрыми шагами, шла в сторону машины. Я выдохнул. Заждались уже. Она быстро запрыгнула в машину. С ее лица не сходила улыбка. «Ну что?» – спросил я. Она достала маленький мешочек из кармана своего костюма. Я открыл его и заглянул внутрь. В мешочке лежал синий артефакт «Темная слеза». «Теперь дуэли не будет?» – спросила Мелисса, улыбаясь. «Будет. Я дал слово», – ответил я. Князь Уваров разогнал всех слуг, которые мешались ему на пути. В доме сразу стало тихо. Он отправился в свои покои. Ночь была насыщенной событиями, и принятые решения могли полностью перевернуть клановую игру. Граф Константин Морозов сильно мешал на его пути, постоянно появляясь не вовремя. Пришло время покончить с ним. Князь взял телефон, ему позвонил граф Николай. «Снова здравствуйте», — послышался голос Николая. «Есть продвижение? Не переживай, я работаю в этом направлении», — ответил князь Уваров. «Граф все еще держится, мой брат оказался крепче, чем я думал», — сказал граф Николай. «Мне обещали, что он и дня не продержится от этой заразы, но он никак не хочет умирать. Я могу тебе помочь», — предложил князь. «Каким образом?» — заинтересованно спросил Николай. «Завтра твой племянник принесет артефакт, который точно добьет графа. Молодой граф будет уверен, что артефакт вылечит его отца, но я дам ему другой, точную копию темной слезы, но наполненную темной энергией». Глава 6. В то время, пока меня встречала охрана, Мелисса пробиралась в поместье. Меня ждали. Ждал князь Уваров, ждала охрана. Я пришел к ним, прямо в руки. Никого другого они не ожидали. Именно это и позволило Мелиссе, без препятствий, проникнуть в поместье. Если бы отвлекал их кто-то другой, то они бы на это не повелись, продолжая ждать меня. Мой план четко сработал. Я не боялся кинуть вызов князю, делая вид, будто уязвим. Его бдительность рассеялась, и он недооценил меня. подумал, что с легкостью все решится на дуэли, и никакого наказания не последует за его нападение. Но он ошибся, и эта ошибка стоила ему артефакта. По-хорошему он не захотел, я ведь предлагал, и отказ я принять никак не мог, после того, как он решил меня прикончить. Теперь артефакт был у меня в руках, миссия, запланированная на эту ночь, была выполнена. Конечно, мне еще предстояла дуэль, но она, для меня, уже мало, что решала. Артефакт мне больше не нужен, нужно лишь отстоять свою честь. Я смогу помочь отцу, используя артефакт, вне зависимости от результата дуэли. Как только пришла Мелисса с артефактом, мы сразу отправились в город, за Татьяной. Она знала, как его применить, поэтому я рассчитывал только на нее. Татьяна сказала, какой нужен артефакт, чтобы помочь отцу, и я его достал. Теперь настал ее черед действовать. Нужно доставить ее к отцу. На этот раз я уже не собирался играться в переодевание. Когда Татьяна приходила в прошлый раз, мы еще не знали, что нужно для того, чтобы вылечить отца. Сделали мы это тайно, чтобы не привлечь никаких подозрений. Никто не должен был знать, что я собираюсь его вылечить. Если бы информация вышла за пределы нашего поместья, то отца могли добить. Пусть все думают, что он умирает естественной смертью, и также неожиданно, он должен победить эту болезнь, чтобы его враги не успели ничего предпринять. Теперь я собирался почти в открытую привести Татьяну к отцу. Я точно был уверен, что отец выздоровеет, и все, кто помешает мне в этом, будут против его выздоровления, а значит, подставит себя. Я решил, что приведу Татьяну в облике врача. Она не должна показывать своего настоящего лица. За ней шла активная охота спецотрядов империи, которые всячески мешали ордену Ладья заниматься незаконной деятельностью. И если и будет кто-то знать о ней, то только наша семья и слуги. А дальше облик врача исчезнет навсегда. И если кто-то захочет ее найти, будет не так легко это сделать. Мы заехали за Татьяной и все вместе вернулись в поместье Морозовых. Это специально обученный врач, объяснил я графине, когда она нас встретила на входе, она будет заниматься лечением отца. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь», — ответила мать. Она не стала никак препятствовать, и даже ничего не спросила. Графиня полностью доверяла моим действиям. Она видела, как сильно я хотел помочь отцу. Учитывая, что местные лекари снова не справились, точно так же, как с братом. И если был шанс еще спасти графа, она была готова помочь любым способом. Татьяна приехала уже в белом халате. Выглядела она, как врач в элитных больницах. Ее лицо изменилось до неузнаваемости. И если бы я не знал, что это Татьяна, то никогда бы и не заподозрил что-то неладное. В руках Татьяна держала небольшой металлический кейс. Внутри находились какие-то инструменты и приспособления, с помощью которых она собиралась применить артефакт. Откуда она знала, как его применять, и как он работает, я понятия не имел. Ведь она сама, казалось, мало что знала о темной слезе. Например, она не знала, где его достать, что усложнило изначальную задачу. Но она ни на секунду не сомневалась. Узнав, что артефакт у нас, она тут же приняла тот факт, что именно ей придется с ним работать. Значит, она знала, что делает. С темной энергией Татьяна взаимодействовала уже 15 лет. Наверняка, там есть какие-то свои принципы. Мы поднялись в комнату графа. Он все так же лежал неподвижно. Ничего не изменилось с прошлого раза, когда я видел его. Разве, что лицо побледнело сильнее. Его состояние ухудшалось. Оставалось недолго, до того момента, когда он собрался покинуть наш мир, а я собирался это остановить. Татьяна расположила все свои вещи на столе и принялась осматривать графа, готовя его к своей операции. «Потребуется больше 2 часов», — заявила Татьяна, после осмотра. «Хорошо», — кивнул я, — «просто сделайте свою работу, мы будем очень признательны». «Тогда», — произнесла она, — «нужно, чтобы никто меня не беспокоил это время. Нельзя прерывать процесс. Я обязательно распоряжусь об этом», — ответил я. Я вышел из кабинета и объявил всем слугам, что входить запрещено, до тех пор, пока врач сама не выйдет из спальни графа. Все послушно кивнули. «Хорошо, когда тебя понимают с первого раз. Есть большой шанс, что он может выбраться», — сказал я графине, оставшись с ней наедине в коридоре. «Я очень надеюсь», — тихо произнесла мать. «Пока можешь отдохнуть 2 часа, предложил я, мы уже мало, чем можем помочь». Она одобрительно кивала. «Я скоро вернусь», предупредил я, о своем отъезде. а отъезжал я на дуэль, которая должна состояться уже через час. Я планировал быстро разобраться с магом, которого выставит князь Уваров, а затем, также быстро, вернуться домой. Свою часть я выполнил. Теперь от меня зависело немного. Повлиять на работу Татьяны я уже не мог, и меня не ждали другие мои дела. Поэтому, я решил воспользоваться образовавшимся свободным временем, чтобы закрыть вопрос с дуэлью. Я вышел на улицу. Уже рассвело. Раннее утро пробуждало все вокруг. В поместье уже вовсю трудились слуги. Они убирали следы осени по всему участку. Где-то на заднем дворе уже горели костры. Запах паленых листьев разом напомнил детство. Детство из другого мира, которое я часто проводил в деревне. Но времени на ностальгию не было. Сейчас я выдвигался на смертельный бой. Но настроение у меня сильно не поменялось от повседневного. Я, наоборот, хотел приехать и побыстрее наказать князя. В машине меня ждали Митяй с Мелиссой. Я надышался палеными листьями и сел в машину. «Теперь, можно ехать», — выдохнул я. Митяй кивнул, и мы выехали с поместья. «Тебя не потеряют в школе?» — спросил я Мелиссу, которая всю ночь провела со мной. «Мне позвонят, если потеряют», — улыбнулась она. «Ну, смотри сама. Бери меня почаще на такие задания», ее глаза засияли. Видимо, ей очень понравилось проникать в чужие здания. По ней было видно, что девушка очень любила приключения, и, казалось, вообще ничего не боялась. «Ты думаешь, что у меня каждый день такой?» – спросил я, глядя в окно. «Да», – твердо ответила Мелисса. «Ты права», – задумчиво произнес я. «Последнее время, а точнее вся новая жизнь, была насыщена событиями, одно за другим. Мне приходилось еще и выбирать, чем сегодня заняться, чтобы продвинуться дальше в одном из дел. Я поставил шахту на кон. Ставка – мое первое главное дело в этой жизни, и я готов был его лишиться, в обмен на жизнь отца. Конечно, я даже не рассматривал поражение в дуэли, особенно после того, как с легкостью раскидал троих магов. Я развлекался, будто, на детском утреннике. Интересно, что все трое были магами огня, и, видимо, к ним у меня особый иммунитет. Они, просто, не могли меня пересилить из-за того, что моя магия в разы мощнее. А это действительно было так. Профессору Белогору я стал верить на слово. Ведь он первый, кто об этом сказал. А еще он сказал, что темная слеза находится у князя Уварова. Что, тоже, было правдой. И я подозревал, что и о Мелиссе он знает. И позволил ей пойти со мной, специально. «Тебе еще многому предстоит научиться», — внезапно подняла разговор Мелисса. «Боишься потерять такого перспективного юниора?» — отшутился я. «Нет, я не сомневаюсь, что ты одолеешь кого угодно», — слишком лестно произнесла Мелисса. «Обычно, ей это не было свойственно. У тебя сильная защитная реакция. Пробить броню будет сложно. Я это в первый день заметила». «Да, посмотрим, как пойдет», — пожал я плечами и улыбнулся. «У меня только один план. Прикончить противника. А ведь мы даже не выпускали фаерболу», — рассмеялась она. «Скоро их полетит столько, что устанешь отбиваться», — обнадежил я. Мелисса пыталась поддержать перед боем, будто тренер готовит своего воспитанника. Но мы с ней тренировались-то всего пару раз, и особого прогресса я еще не достиг. А вот, достиг его, я в настоящем бою. Причем, прокачался я, будто, кратно. Можно много тренироваться, но только настоящий бой покажет, на что ты, действительно, способен. А вообще, я все еще собирался продолжить тренировки. Познавать свою магию я планировал до бесконечности. У меня возник внутренний азарт к этому делу, потому что в прошлой жизни у меня этого не было. Теперь, я был в магическом мире, с очень сильным орудием внутри себя. За такими размышлениями и настроем перед дуэлью, мы добрались до поместья Уварова. Теперь, на территорию, мы въехали на машине. Третий визит, меньше чем за половину суток, встречали уже, как родного. Мы вышли из машины все трое. Митяю тоже было интересно понаблюдать за боем своего господина. Так получалось, что некоторые мои бои он пробыл в отключке. И сейчас он обрадовался, что я позволил ему пойти со мной. На парковке в поместье стояло уже несколько машин. Видимо, тоже привезли по случаю дуэли. На территории суетились слуги. Как раз один из них, который уже встречал меня в третий раз, подошел к нам. «Князь Дмитрий Семенович Уваров ожидает вас», — произнес он, и мы последовали за слугой. Но повел он нас не в дом, а на задний двор. Обойдя дом, я увидел небольшую группу людей. Они стояли в кругу и что-то обсуждали. Узнал я только самого князя. «Доброе утро, Константин Александрович!» Навстречу мне выдвинулся пожилой мужчина. На вид, ему было лет 60, но выглядел он отлично, для своих лет. Стройный, подтянутый, уверенно шагающий в мою сторону. Его манеры были больше похожи на дворянские, нежели слуги. «Я официальный представитель государства», — представился чиновник, Михаил Мальцев. «Для меня будет честью задокументировать дуэль и проследить, чтобы не было затронуто чье-либо благородство. Рад, что вы приехали», — поблагодарил я Михаила. «Эксперта, занимающегося дуэлями», — пригласил князь Уваров. Михаил Мальцев занялся всеми организационными вопросами. Это было важно, чтобы князь не смог подстроить какую-то подлость, как он уже сделал это с покушением на меня. Мы отошли вдвоем в сторону. Затем Мальцев махнул рукой, подзывая к нам кого-то еще. «Это Ратибор», — представил его Мальцев, — «ваш противник». К нам подошел человек, ростом выше меня на голову. Я даже сначала удивился, ведь не встречал еще таких высоких людей в этом мире. Кроме роста, он еще обладал большой мышечной массой. Настоящий крепыш. Это тот маг, которого решил выставить вместо себя князь Уваров. Он был молчалив и представляться сам не стал. Итак, начал объяснять правила Мальцев. Поединок длится до тех пор, пока один из участников не потребует пощады. В противном случае, до смерти. Я создам защитный магический купол, для того, чтобы ничего не пострадало из окружающего. Ни люди, ни природа. Внутри купола происходит бой. Снимается он, автоматически, после завершения поединка. Ваш выбор оружия? Мальцев задал вопрос и покрутил головой, глядя на нас обоих. «Магия», — отчетливо произнес Ратибор. «Константин Александрович», — посмотрел на меня Мальцев. «Мне без разницы», — улыбнулся я. «Давайте, магию». «Без артефактов оружия?» — снова спросил он. «Без», — теперь ответил я. Ратибор молча кивал, соглашаясь. Он был уверен в своей магии и поспешил предложить только ее. Мне это было на руку. Уверен я был не меньше. «Итак», — продолжил Мальцев, — «право первого удара предоставляется тому, кого вызвали на дуэль. В нашем случае, это вы, Ратибор». Противник снова кивнул в знак согласия. «Есть вопросы?» — спросил Мальцев. «Вопросов не было. Подтверждаете свою готовность к дуэли, с ясностью сознания?» «Да, да, да начнется дуэль». С этими словами он нас оставил, а мы разошлись по сторонам. Я к своим, а Ратибор к князю Уварову. После первого удара, правил не было, кроме того, что использовать можно только магию, без дополнительного оружия. Ну и разумеется, то, что к магии не относится. Например, кулачный бой, который я уже использовал с тремя магами. Но кулачный бой не мог даже близко сравниться с магией, по мнению большинства. А для меня это была фишка. Когда все организационные вопросы были улажены, все двинулись вглубь поместья. Мы вышли на опушку леса, которую окружали голые деревья. Поднялся холодный ветер, который я перестал чувствовать, буквально, через пару минут. Значит, процесс с нагревания запущен. Хорошо, что до поединка. Ветер проносил мимо меня опавшие листья, за которыми стремительно двигалась пыль. Он также заглушал разговоры, которые доносились со стороны идущих за нами каких-то людей. Вокруг собралась небольшая толпа. В основном, это были слуги, которые стояли чуть поодаль, но со всех сторон, и какие-то важные люди, стоящие рядом с князем Уваровым. Мы с Ратибором встали на середину, а Михаил Мальцев, размашистыми движениями рук, создал прозрачный купол вокруг нас. Места было не так много, диаметр круга достигал, максимум, метров 15. Но это было больше преимуществом, чем недостатком. Я рассчитывал на ближний бой. Я ровно стоял и смотрел ему в глаза. Он делал то же самое. Мальцев закончил и дал команду, что можно начинать поединок. Я сжал кулаки, в расчете на то, что они загорятся. Но температура меня немного подводила, слишком медленно поднимаясь. Тогда я стал ждать первый удар от Ратибора, который начал интенсивно раскручиваться на месте. Я ждал агрессию, чтобы спровоцировать свой внутренний источник на активацию. Ратибор так раскрутился, что подлетел на метр от земли. Он так быстро вращался, что я, будто видел его уже расплывчато. С собой он поднял сильный вихрь, который в одно мгновение полетел в меня, на огромной скорости. В этот раз устоять не удалось. Поток воздуха откинул меня, но недалеко. Я врезался спиной в купол. Он оказался твердым. Я упал на живот, но быстро подскочил на ноги. Что ж, первый удар противник использовал, Значит, можно идти в атаку. Я побежал к нему навстречу, двигаясь зигзагами, чтобы уворачиваться от очередного потока воздуха, который Ратибор выпустил в меня с новой силой. Сразу же я почувствовал, как мои кулаки вспыхнули открытым огнем. Я остановился и выставил их перед собой. Сильный поток воздуха пытался затушить огонь, от этого мои кулаки выглядели, как раскаленная лава. Сверху огонь потух, но внутри тела, он только увеличивался, компенсируя потери. Я продолжил, широкими шагами, идти против ветра, втаптывая каждый шаг в землю, чтобы удержаться на ногах. Ратибор, как я понял, был магом воздуха, потому что, очевидно, он старался захватить мое тело в этот воздушный поток и швырять меня, до тех пор, пока я не разобьюсь о землю. Но я сопротивлялся. Вместо того, чтобы улетать от него, я только продвигался вперед. На секунду я подумал, что вешу тонну, и меня просто невозможно поднять. Через время маг выдохнулся и остановился. Весь купол охватил сильный вихрь, который, все время, пытался затащить меня на середину. Пока маг зарядился новой силой, мне удалось выбраться к границе купола и пробежать по краю, приближаясь к нему навстречу. Из-за поднявшейся пыли, ничего не было видно, я двигался вслепую. Поэтому, было неожиданно наткнуться на Ратибора. Я просто бежал по кругу, когда в метре от меня оказался противник, оглядывающийся по сторонам. На большой скорости я влетел в него двумя кулаками. Так как я был ниже него ростом, удар пришелся ему в грудь, но мои руки будто прикипели к нему. Он падал на землю, а я летел прямо на него, вжавшись кулаками. Ратибор рухнул, вихрь продолжался, стоял сильный шум, пыль летела в глаза. Почти ничего не было видно, кроме лежащего подо мной противника. Он-то мне и нужен был. Я принялся наносить удар за ударом по его лицу, до тех пор, пока поток воздуха, образовавшийся в замкнутом пространстве, не стал утихать. Я ждал, пока он попросит пощады, но он молчал, злобно глядя мне в глаза. Он принимал удар за ударом, уже не способный хоть как-то сопротивляться. Я понял, что жизнь покидает его, когда ветер утих. Я остановился и встал, давая ему второй шанс. Я не собирался его убивать только потому, что сам князь выбрал его вместо себя. Я все еще ждал, пока он попросит пощады. Но, видимо, это был не тот человек, который сдается. Он поднял голову, потом хотел встать на локти. Все его лицо превратилось в кровавую кашу. Он осмотрелся по сторонам и рухнул без чувств. Я развернулся и взмахнул руками. Мальцев подбежал к князю Уварову, и они начали о чем-то шептаться. Через время Мальцев вернулся и, легким движением руки, снял купол. «Поединок завершен», — объявил он. Аплодисментов не последовало. Стояла напряженная тишина. Князь Уваров подошел ко мне ближе. Рядом с ним подошел слуга. «Достойный бой», — сказал он, — «благодарю, что не стал добивать моего бойца». Слуга протянул ему мешочек с артефактом. «Ваш заслуженный артефакт, Константин Александрович», — впервые уважительно произнес князь Уваров, протягивая мне мешочек. Глава 7. Дуэль оказалась намного легче, чем я себе представлял. Уваров мог бы выставить кого-то и посильнее. Этот маг воздуха продержался недолго. Я его вырубил, практически, сразу. Теперь, у меня было два артефакта, так еще и шахта осталась. Кажется, все прошло более, чем выгодно для меня. Мне понравилось участвовать в дуэли. Это был необычный для меня опыт. В прошлой жизни, такого формата решений проблем не было. Кроме ринга, уже по словам нескольких людей, было понятно, что внутри меня заложен мощный магический потенциал, и я собирался его развивать на максимум. Тогда, вряд ли, повторится та ситуация, из-за которой мне пришлось покинуть прошлый мир. После окончания дуэли, я забрал свою награду и мы поспешно покинули поместье князя Уварова. Больше возвращаться сюда особого желания не было. Наверняка, скоро он поймет, что где-то потерял еще один артефакт и, возможно, стоит ожидать новый вызов. Поэтому, я уже подсознательно готовился к тому, что наше противостояние продолжится. Но тогда уже отец будет на моей стороне. Я рассчитывал на главу клана Морозовых. И если, действительно, подтвердятся слова Татьяны о том, что граф Николай замешан в отравлении моего отца, то противостояние обретет новый статус. Как только мы сели в наш минивэн, у меня зазвонил телефон. «Алле, Костя?» – послышался голос матери в трубке. Отец пришел в себя. Я выдохнул и улыбнулся. «И как он?» – спросил я, будто все так и должно быть. Он на несколько минут очнулся, произнес что-то неразборчиво и после этого заснул. «Отличные новости», — радостно произнес я. «Я скоро буду». Я положил трубку. Татьяна должна была дождаться меня в поместье. Во-первых, я хочу узнать у нее о состоянии отца. Она должна знать подробности. А во-вторых, у меня был еще один артефакт, который, возможно, тоже можно применить для более быстрого выздоровления отца. Я поблагодарил Мелиссу за содействие. Она отлично справилась с доверенной ей работой. На удивление, она действовала так, будто всю жизнь занималась подобным. Я решил, что она еще пригодится мне, возможно, в будущем. Вокруг меня собиралось все больше надежных людей, на которых я мог рассчитывать, как я и планировал, когда понял, что нужно собрать команду. После того, как я отправил ее домой, мы с Митяем направились в графство. Этот путь казался долгим. Когда опаздываешь, время будто ускоряется, и кажется, что уже сама природа вмешивается, чтобы остановить тебя от продвижения к цели. Самое главное, что граф очнулся. Теперь я планировал раскрыть ему все карты, после того, как он полностью восстановит свое здоровье. Нужно было показать ему тех людей, что его окружают. И тогда, в нашем клане, наконец, возможны изменения. Мы были уже на середине пути, как мой телефон снова зазвонил. Это была Алина. В это время, самый разгар рабочего дня. «Да?» – спросил я, подняв трубку. «Здравствуйте, Константин Александрович», – обратилась Алина. «К нам на предприятие приехал граф Николай Иванович Морозов». «Не понял», – удивился я, – «а зачем?» Он сказал, что как исполняющий обязанности главы клана Морозовых, пояснила она, берет предприятие под свой контроль. Сейчас он спустился на дно шахты, вместе с графом Андреем. «Так, Алина», – перебил ее я, все еще не понимая, что происходит. «Я сейчас приеду, если что, передай, все дела нужно решать строго со мной». «Ай, ладно, я иду». «Хорошо, Константин Александрович». Я положил трубку. «Митяй, сначала заедем на предприятие», – отдал я новое указание, – один вопрос решить. В голове я прокручивал разные варианты, а точнее, какие цели визита мог преследовать Николай. Первый вариант, что Николай просто заехал проверить, насколько хорошо идут дела и порадоваться за племянника, я отбросил сразу. После произошедшего с отцом, я бы даже не предположил подобную причину. И хотя прямых доказательств у меня еще не было, Николай был в числе первых подозреваемых. Татьяна, которая поучаствовала в том, чтобы помочь мне достать отца с того света, утверждала, что он замешан. И я начал склоняться к этому и сам, особенно когда Николай позвонил отцу и солгал о прошедшем совещании. Второе. Зачем Николай, как глава клана, приехал на такое мелкое и незначимое предприятие, да еще и собирался взять под свой контроль? Неужели ему тоже оно внезапно понадобилось, как князю Уварову? Или понадобилось для князя Уварова? Я уже не сомневался в их сговоре. Не зря тогда, после общих переговоров, они еще час о чем-то беседовали. Я их подловил на выходе из офиса корпорации, с тех пор все и пошло через одно место. И если я прав, Николай предатель, который предал и семью, и род, и клан. Никто не любит предателей, и почти всегда не важны причины этого предательства. Потому что, что бы там ни произошло, всегда можно прийти и поговорить, хотя бы попробовать решить проблему. Раз Николай сам приехал ко мне на предприятие, значит, у меня есть отличный шанс проверить его на вшивость. Я должен узнать точно, он с нами или против. Меня не было на работе, буквально, пару дней, оказалось, что намного больше. Все дела вела помощница, но под моим контролем. За эти два дня мы продвинулись не сильно. Переговоров Алина не вела, поэтому члены нашего клана, все еще, стояли в очереди за своей порцией эквилибриума. «Ваше сиятельство», — начала Алина сразу, как только увидела меня, «барон Медин все трубки оборвал, а мы не можем поставить ему продукт». «Алина, позже», — оборвал я ее. «В данный момент мне было совершенно не до заказчиков. Ситуация с болезнью отца оказалась куда сложнее, чем я думал изначально, и теперь на кону судьба не только нашего рода и жизни отца, а всего клана. Мысль, что Николай предал нас, не оставляла меня». «Где Николай Иванович?» – спросил я у Алины. «Он внизу, вместе с сыном и двумя, присланными школой, магами. От сопровождения отказался», – объяснила она. «Ясно. Я направился к лифту. Что привело сюда Николая? Зачем он приехал ко мне?» Я дождался, пока поднимется лифт, и зашел внутрь. но затем остановился и вышел обратно. Я чуть не повторил сейчас ошибку, стоящую мне прошлой жизни. Ведь внизу люди, которые могут быть опасны мне. У меня работают два мага из школы Николая, сам Николай обладает силой, там же и сын Николая, Андрей. И я чуть не отправился прямо к ним в руки без какой-либо подготовки. Возможно, конечно, что я ошибаюсь и Николай вовсе не предатель, но моя растущая с каждым днем, проведенным в этом мире, паранойя, говорила мне, что ему я точно не должен доверять. Этот мир куда опаснее, чем мой родной. И если там я еще мог быть относительно беспечным, то здесь нет. Я вернулся в свой кабинет и решил дождаться Николая здесь. Если он захотел отжать у меня производство, то точно придет сюда. И Николай еще не знает, что он уже не глава клана, что отец пришел в себя, вылечился. А значит, любой приказ Николая уже нелегитимен. «Господин, гости вызвали лифт», — доложила мне Алина. «Молодец, догадалась, что сейчас это очень важно. Спасибо, Алина. А теперь иди домой. На сегодня рабочий день закончен. Господин, но я бы могла помочь с гостями». Я вздохнул. «Ничем, эта прекрасная девушка не может помочь мне с этими гостями. И я не знаю, как поведет себя Николай, если вдруг он решит напасть на меня, то свидетельницу-секретаршу в живых точно не станет оставлять». «Нет, Алина, иди домой, это приказ», — сухо ответил я ей. «Как скажете, господин». Девушка понурилась и вышла. У меня осталось минут 20 максимум до прихода Николая. Я откинулся в кресле и размышлял, как же вывести его на чистую воду. И пришел к выводу, что лучшие доказательства его предательства будут его же слова. Он сам должен подтвердить это. Нужно все сделать для этого. 20 минут ожидания пролетели незаметно. Я отвлекся на отчеты за два предыдущих дня, которые были аккуратно сложены на краю стола. Их подготовила Алина, несмотря на мое отсутствие. Она не расслаблялась и делала все вовремя. Настоящий профессионал. Послышался короткий стук в дверь, и сразу за ним дверь открылась. На пороге кабинета стоял Николай. «Вот эта встреча», — я отвлекся от документов и сказал. «Быстро же ты явился», — будто удивился моему присутствию Николай. «Смотрю, уже наладил службу доставки информации». «Это я сделал в первую очередь», — подтвердил я. «До этого момента ты неплохо справлялся», — отметил Николай. «Предприятие действительно вышло на новый уровень». «С какой целью вы решили посетить нас?» — спросил я прямо, игнорируя его наивные попытки расположить меня к себе. «Я должен был лично взглянуть, сколько правды говорят о твоих успехах», — ответил Николай. «И как, убедились?» «Конечно, немного приукрасили, здесь еще работать и работать. Этим мы и занимаемся, Николай». Я встал с кресла и стал медленными шагами приближаться к нему. «Теперь я глава клана», — гордо заявил Николай, — «и при мне все будет куда серьезнее». «Глава клана?» — переспросил я. «А разве вы уже похоронили моего отца?» Николай немного замялся на месте. «Мы понимаем, к чему все идет», — ответил он, покачивая головой. «Не говорите так при моем живом отце», — упрекнул его я. Николай ухмыльнулся. «Ты продолжаешь наживать себе врагов?» — спросил он. «Трех магов тебе было мало? Каких еще трех магов?» — задал я вопрос. Я был немного удивлен, не понимая, откуда он знает о нападении. Ни Митяй, ни Мелисса точно не могли рассказать. Точно знал только Уваров. «Ты думаешь, я не знаю?» — «Да главы клана», — он запнулся, — «до временного главы клана информацию доносит сразу». «Хаем, это ведь они напали», — ухмыльнулся я. «А дуэль, информация, действительно, быстро доходит», — кивнул я. «Да об этом уже вся империя знает», — повысил голос Николай, будто пытаясь оправдаться. «Ты почему не предупредил?» «Это мое личное дело, с которым я разобрался», — ответил я. «Нет, это дело клана», — не принял мой ответ Николай. «Ты подставляешь нас. Вы слышали, за что я сражался, Николай?» — спросил я, пристально глядя ему в глаза. «Это не важно, ты должен был поставить меня в известность», — продолжал гнуть свою линию Николай. «Сейчас период, когда глава клана смертельно болен, и нам нужно держаться всем вместе. А если бы ты погиб, ты мог ослабить наш клан, который и так в шатком положении. Вы думаете, Уваров бы воспользовался моментом?» — спросил я, пытаясь копнуть глубже, в поисках нужной мне информации. «Он один из наших главных конкурентов», — твердо заявил Николай. «С конкурентами обычно соперничают», — ответил я, — «и я победил одного из наших главных конкурентов, Николай. Больше тебе подобное не сойдет с рук», — нахмурился он. «Отныне Ты должен будешь отчитываться передо мной о всех своих серьезных решениях. Перед вами или перед главой клана». Николай замолчал. Он прошелся по кабинету, держа руки за спиной. В воздухе повисло напряжение. Казалось, что он вот-вот сорвется. Но он сдержался. «Я вам отвечу, Николай», — продолжил я. «Я сражался не за себя, я сражался за своего отца, который является главой нашего клана. Я бился за весь клан». Николай все понимал. Он косо поглядывал на меня, пока расхаживал туда-сюда. Он знал, что я делал все правильно. Он не мог оставить попыток зацепиться за меня или мои действия, сделать меня виноватым. «Дешевая манипуляция. Ты забрал артефакт?» — внезапно спросил Николай. Казалось, он знал вообще все. «Ну я же победил, а значит забрал», — подтвердил я. «Уж, про первый артефакт, который я действительно забрал, Николай знать не должен». «Зачем тебе артефакт?» «Чтобы вылечить отца», — честно ответил я. «Откуда ты знаешь, что это поможет?» — спросил Николай, будто на допросе. «Брату ты не помог. Я только недавно узнал, поэтому брату помочь я никак не мог». Я продолжал говорить прямо, и только недавно стал изучать этот вопрос. Ответ нашел в одной из древних книг. «Это точно поможет?» Николай продолжал выпытывать из меня информацию. «Очень надеюсь», — ответил я. «Вы хотите, чтобы мой отец выздоровел?» «Конечно, да», — резко ответил Николай. «Зачем ты спрашиваешь?» «Да чтобы знать наверняка, на одной мы стороне или нет», — я ответил снова так, как есть. «Мы один клан». Николай уже начинал злиться. «Наша главная сила – единство». «Это правда», – ухмыльнулся я. «Лучше бы ты и дальше продолжал заниматься тем же, чем и раньше», – заявил он. «Как только ты начал вмешиваться, от тебя только новые проблемы появились для клана. Никакой пользы, вредитель. Для кого-то вред», – улыбнулся я, подходя к нему ближе. «А для кого-то польза, Николай. У тебя есть сутки. Перепишешь все предприятия на Андрея», – неожиданно сказал Николай, и от него повеяло холодом. К такому исходу событий я готов не был. Многие пытались забрать шахту. Теперь пришла и его очередь. Он действовал прямо. И не важно, что я выкупил ее у отца. Просто перепишешь, без сопротивлений. Конечно, я не стал ничего отвечать Николаю. Можно бесконечно с ним бодаться, в попытке доказать, что он не прав. Но кое-что он не знал. Ведь настоящий глава клана очнулся сегодня ближе к обеду. И настоящий глава клана... явно на моей стороне. Я дал волю Николаю выговориться, подвести к себе больше подозрений, что он пытается переделать клан под себя. И я, таким образом, уже видел, каким главой в будущем собирается стать Николай. А еще, я подумал, что пора сместить его с места наследника главы клана. Ведь, по праву, оно должно принадлежать мне. Я впервые задумался об этом, и эта мысль не вызвала во мне ни отторжения, ни удовольствия. Мне придется стать наследником, потому что нельзя позволить Николаю стать в будущем главой клана. «А что с артефактом?» – поинтересовался Николай. «Он у меня», – ответил я, доставая мешочек из внутреннего кармана пальто. «Ты сам отвезешь его к отцу или мне это сделать?» «Я сам это сделаю. Я тоже поеду», – заявил он. «Хочу навестить любимого брата». Николай внезапно напросился со мной, и что-то он очень заинтересовался артефактом. Если он понимает, что артефакт – единственное лекарство от лихорадки, и если он замешан в отравлении отца, то он должен помешать доставить артефакт. Удивительно, что он сразу не забрал артефакт. Видимо, он тоже заинтересован в том, чтобы я его доставил и использовал. Это давало надежду, что он не такой уж и плохой человек. Возможно, я все же параноик, который без всяких оснований посчитал, что брат предал брата. Мы покинули предприятие и отправились в поместье. Я на своей машине, он на своей. Конечно, я все еще ждал подвоха. После различных нападений, волей-неволей, стараешься все время быть начеку. Что же ждет меня на этот раз? Какое испытание приготовили противники? Им стоило быть изощреннее, потому что пока еще ни один их план не увенчался успехом. Но до самого дома так ничего и не произошло. Мы спокойно доехали, без происшествий и неожиданностей. Либо Николай хорошо вел игру, либо действительно в нем еще осталось что-то от чести. То, что он решил уже в наглую забрать у меня шахту, было непростительно. Его приказы, как главы клана, пока не шли мне на пользу. Такой глава клана мне не нужен. Мне нужен настоящий. Через 15 минут мы заехали на территорию поместья. Сразу за нами заехала машина Николая, а за ним еще одна, полная охраны. Он увеличил количество телохранителей после собственной коронации. Теперь о безопасности нужно было заботиться тщательнее. Я вышел из машины и подождал, пока меня догонит Николай. Оставлять его без личного присмотра я не собирался. Наконец, он подошел ко мне, и мы вместе направились ко входу, а за нами длинный шлейф его телохранителей. В этот момент, на пороге дома, показался граф Александр Морозов. Он уверенно стоял на ногах и слегка улыбался. «Добро пожаловать», — произнес отец. Я обернулся, глядя на Николая, идущего сзади. Он впал в легкий ступор. Он будто не верил своим глазам. «Брат, ты жив?» — заикаясь, произнес Николай. «Я так рад». Глава 8. Реакция Николая оказалась для меня предсказуемой. Я ждал, что он сильно удивится, увидев отца. Так оно и случилось, и это не было похоже на приятное удивление, скорее, наоборот. Это дало мне еще один повод для подозрений. Я пытался вывести Николая на чистую воду, и я хотел, чтобы он сам помог мне. Собственное признание, вот чего я от него добивался. После того, как отец с Николаем обнялись, мы втроем последовали в кабинет. Нужно было обсудить несколько важных вопросов, которые возникли из-за отсутствия отца. «Я все еще слаб, и мне нужно несколько дней для восстановления», — сообщил отец, когда мы вошли в кабинет. Мы расселись по местам, вокруг стола. Граф Александр едва держался на ногах. Когда он сел в кресло, то облегченно вздохнул. «Я рад твоему возвращению», — сказал Николай, будто все еще не веря в происходящее. «Это все благодаря моему сыну», — улыбнулся отец и кивнул в мою сторону. «Он сделал невозможное. И как же тебе удалось?» — спросил Николай, поворачивая голову в мою сторону.